Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды 19 стиха. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Этот стих описывает отступников от веры. Мы рассматриваем опасности душевной жизни. В предыдущей программе мы обратили внимание на Евангелие от Матфея, 16 главу, с 24 по 25 стих, второе место в Новом Завете, где Иисус призывает отвергнуть душевную жизнь, предать ее смерти и следовать за Ним. Мы уже указали, что жалость к себе, любовь к себе, страх пред страданием, уклонение от Христа – все это только некоторые проявления душевности, потому что ее главное побуждение состоит в самосохранении. И именно поэтому Господь призывает нас отвергнуть себя – взять крест и таким образом сокрушить нашу природную жизнь. Господь Иисус не говорит, что мы можем покончить со своими природными наклонностями раз и навсегда. Несение креста продолжается всю жизнь. Крест, который осудил грех на смерть, это совершившийся факт, и все, что нам нужно сделать, это принять этот факт верою. Но тот крест, с помощью которого мы избавляемся от душевной жизни, совсем другой. Самоотречение не есть уже полностью совершившееся дело. Его нужно совершать ежедневно. Это не значит еще, что душевная жизнь вообще не будет потеряна, или что она будет теряться медленно. Это просто означает, что тот крест, который работает над душой, действует иначе, чем тот, который раз и навсегда разделался с нашими грехами. Почему? Потому что смерть за грех совершил за нас Христос, когда умер Он, мы умерли с Ним. Но отречение от души не есть законченное дело. От нас требуется, чтобы мы ежедневно брали свой крест силой креста Христова и ежедневно решали отречься от себя, пока нашего «я» не будет. Отречение от природной жизни – не совершается раз и навсегда. В отношении греха нам нужно только принять совершившееся на кресте Христовым. И мы избавимся моментально от власти греха и рабства его. Это можно пережить в один момент с полной и совершенной победой. Но жизнь нашего «я» нужно преодолевать шаг за шагом. Чем глубже проникает на Слово Божие, тем глубже работает крест, тем дальше Дух Святой завершает единение жизни нашего Духа с Господом Иисусом. Как верующие могут отречься от своего «я», если они не знают его? Они могут отречься только от той части душевной жизни, которая известна им. Слово Божие должно открывать нашу природную жизнь и пред нами все больше и больше, чтобы работа креста могла проникать все глубже и глубже. Вот почему крест нужно нести ежедневно. Большее познание воли Божией и самого себя дает кресту больше места для работы над нашим «я». И еще говорит Господь, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто ее погубит, тот оживит ее. Луки 17 глава с 32 по 33 стих. Хотя слова эти уже хорошо знакомы слушателям, мы должны обратить внимание на то, что здесь Господь подчеркивает самоотречение в связи с вещами этого мира. Как трудно верующим представить себя оторванными от земного имущества. Нам нужно принять указание Господа и вспомнить жену Лотову, потому что именно она не могла забыть своего имущества даже во время роковой опасности. Она не виновна в том, что ступила хотя бы на один шаг назад в сторону Содома. Она только оглянулась назад. Но как много сказал о ней этот взгляд назад? Не говорит ли это красноречиво о состоянии ее сердца? Верующий может внешне покинуть мир и оставить все позади, а внутренне держаться за то, что он оставил ради Христа. Просвещенному Господу человеку не требуется возвращаться в мир или снова приобрести то, что он уже оставил в мире, чтобы доказать, что его душевная жизнь все еще действует. Если он бросил только один тоскующий взгляд назад, этого вполне достаточно, чтобы показать, что он еще не вполне сознает, каково соотношение между крестом и миром. Когда жизнь души полностью сокрушена, ничто в этом мире больше не трогает сердце верующего. Жизнь души мирская, и потому она привязана ко всему мирскому. Только после того, как человек будет на самом деле готов предать душевную жизнь на смерть, он сможет следовать Нагорной проповеди без отступления. Хотя в этой проповеди мы не находим, чтобы Христос упомянул крест, мы тем не менее определенно знаем, что пока не испытал на себе отождествление со Христом и смерти Его, не только умрет для греха, но и своего «я», он не может принимать за выполнение того учения, которое Господь преподал на горе. Он может казаться выполняющим эти наставления, но его сердце далеко от того, чем он кажется. Только тот христианин, который отдал душевную жизнь свою, может самотеком и непритворно отдать и нижнюю одежду свою, когда у него просили верхнюю. То, чья эгоистичная жизнь подверглась распятию на кресте, свободен от всего мирского. Приобретение духовной жизни зависит от потери. Мы не можем измерять нашу жизнь тем, что мы приобретаем, а только тем, что теряем. Наша истинная емкость определяется не тем, что мы сохранили, а тем, что изливаем. Те, кто могут потерять больше, это те, у которых есть больше дать. Сила любви испытывается жертвой любви. Если наше сердце не оторвалось от любви мира, нашей духовной жизни нужно еще пройти крест. «И расхищение имения вашего приняли с радостью». Послание к Евреям, 10 глава, 34 стих. Верующие, у которых говорится в этом месте Писания, не просто терпели, но с радостью приняли расхищение их имения. Такова работа креста. Отношение святых к имуществу особенно точно определяет, сохраняют ли они еще свое «я» или уже отдали его на смерть. Если мы хотим идти честно духовным путем, мы должны позволить Богу так действовать в нас, чтобы наши сердца могли оторваться от всего, что относится к миру, и быть совершенно свободными от привязанности Лотовой жены. Это главное условие для обретения совершенной жизни во Христе. Мы можем возненавидеть все мирское только после того, как Дух Святой покажет нам реальность неба и ее совершенной жизни. То, что здесь внизу, и то, что там вверху, не поддается сравнению. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе говорит, что все почитает щитою, от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Посредством отказа от всего он приходит к познанию Христа, силе воскресения Его. Таков совершенный путь. Часто мы не сознаем, насколько сильно наше «я», пока оно не подвергнется испытанию в отношении к материальным делам. Иногда кажется, что нам нужно больше благодати, чтобы потерять наше богатство, чем даже жизнь. Земное действительно является пробным камнем нашей духовной жизни. Дети Божии, которые увлекаются пищей и питьем и живут беспечно, им комфортно, нуждаются в более глубокой работе Христа в них, чтобы их дух мог освободиться от рабства и влияния души и быть свободным, чтобы жить в Боге. Всякий, кто еще жаждет мирского, должен научиться, как терять душевную жизнь посредством вторжения креста. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус еще раз касается душевной жизни. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою потеряет ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную». 12 глава с 24 по 25 стих. Потом он дает такое объяснение. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». 32 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, описывает наиболее успешный момент в жизни Иисуса на земле. Лазарь был воскресен, и многие иудеи поверили в него. Торжественно он вошел в Иерусалим и был принят людьми. Даже язычники искали встречи с ним. С человеческой точки зрения, Голгофа казалась сейчас совершенно лишней. Разве не мог он легко привлечь людей к себе без того, чтобы идти на крест? Но он знал, что это не так. Хотя его служение выглядело успешным, он знал, что не может давать жизнь людям без отдачи себя на крест. Голгофа была единственным путем ко спасению. Если он умрет, он может привлечь к себе всех людей, и воистину всем сможем дать жизнь. Аминь.